Страны уже не настолько важны, как раньше. Мир изменился. Его трудно понять. К счастью, Даши, и ты, и я умеем приспосабливаться. Мы сможем жить, что бы ни происходило вокруг, и жить весьма неплохо. Ло, кореш, по правде сказать, кое в чем мозги у меня устроены не так, как у тебя. Я не такой пофигист, как ты. Если бы я прошел через то, что выпало тебе, у меня давно бы уже поехала крыша. Ло Цзи расправил скомканную сигаретную пачку. На ней продолжалась реклама группы «Зеленый листок». Она лишь немного поблекла. «Спаситель человечества или беженец. Я всегда стараюсь извлечь максимум из того, что мне доступно, чтобы жить счастливо. Тебе может показаться, что я эгоист, но, честно говоря, это единственная черта моего характера, которую я уважаю. Даши, ты выглядишь беззаботным человеком, но глубоко в душе ты ценишь ответственность». «Оставь эту ответственность в прошлом. Посмотри вокруг. Кому мы тут нужны? Сейчас наш священный долг — карпе дием». «Ну да, но если бы я наплевал на ответственность, то сейчас тебе не то что жрать. Вообще бы уже ничего не хотелось». Шицян бросил сигарету в пепельницу, которая тут же врубила рекламу табака. Ло Цзи мгновенно осознал свою бестактность. «О, нет, Даши, я не то хотел сказать. Без тебя я погибну. Ты меня не оставишь. Не тот ты человек. Только сегодня ты спас меня 1, 2, 3 раза. Ну, по крайней мере, 2,5». «Говоришь, я не способен бросить человека в опасности? Пожалуй, ты прав. Эх, ну что у меня за жизнь? Все время только и знать спасать твою». — проворчал Ши Цян, озираясь вокруг. Вероятно, искал, где бы купить сигарет. Затем наклонился к Ло Цзи и прошептал. «Но, парень, какое-то время ты и вправду был спасителем человечества». «На такой должности невозможно сохранить рассудок. К счастью, я выздоровел». «Как ты только додумался наложить заклятие на звезду?» В то время меня преследовала паранойя. Не хочу даже вспоминать. Даши, веришь или нет, но я убежден, что когда меня разбудили, то не только устранили повреждения, вызванные вирусом, но еще и провели психиатрическое лечение. Я уже не тот, кем был раньше. Как только я мог быть таким идиотом? Откуда у меня взялась та навязчивая идея? Какая навязчивая идея? Ну-ка расскажи. Это долгий разговор. Да и что в нем толку? Ты ведь наверняка сталкивался по работе с больными манией преследования. Кому охота выслушивать их бред? Ло Цзи методично раздирал сигаретную пачку на клочки. Экран больше не действовал, но обрывки, лежащие небольшой кучкой, вспыхивали разными цветами и тут же гасли. «Ладно, поговорим о приятном. Мой сын жив». «Что?» — Ло Цзи подскочил от неожиданности. «Я сам узнал пару дней назад. Он меня нашел. Мы еще не встречались, только поговорили по телефону». «Он не...» «Да я не знаю, сколько он отсидел, но как только освободился, то лег в гибернацию. Он сказал, что отправился в будущее, чтобы увидеть меня. Понятия не имею, откуда у него взялись на это деньги. Сейчас он на поверхности, но завтра приедет сюда». Ло Цзи решительно встал и смахнул переливающиеся разными цветами обрывки бумаги на пол. «Даши, за это надо выпить!» «Надо, значит, выпьем. Пойло в эту эпоху отвратное, но сшибает с ног ничуть не хуже, чем раньше». Принесли еду. Ло Цзи не узнал ни одного блюда. Ши Цян объяснил. «Не ожидай вкусняшек. В некоторых ресторанах готовят из натуральных продуктов, но дерут в 3 шкуры. Вот приедет Сяо Мин, тогда и поедим по-человечески». Внимание Ло Цзи привлекла нереально красивая официантка. Ло Цзи заметил, что у других официантов, плавно скользящих между столами, такая же идеальная внешность. «Эй, не пялься, как идиот! Они все подделки!» Ши Цян даже не посмотрел на нее. «Роботы?» — переспросил Ло Цзи. «Наконец-то в этом мире будущего нашлось что-то из научной фантастики его детских лет». «Ну, типа того». «Что значит «типа того»?» Ши Циан показал на робота-официантку. «Эта дура умеет лишь разносить жратву. Ходят по одному и тому же пути, как заведенные. Глупые железяки. Однажды я сам видел, столик временно отодвинули в сторону, но эти куклы продолжали таскать еду на прежнее место и роняли ее прямо на пол». Механическая официантка расставила перед ними блюдо, ласково улыбнулась и пожелала приятного аппетита. У нее был восхитительный голос, ничуть не похожий на синтезатор робота. Она протянула тонкую руку и взяла столовый нож, лежавший перед Ши Цзяном. Взгляд Ши Цзяна молниеносно перескочил с ножа в руке куклы на Ло Цзи, сидящего напротив. Ши Цзян вскочил, перепрыгнул через стол и резко повалил Ло Цзи на пол. В то же самое мгновение официантка ударила ножом прямо туда, где секунду назад находилось сердце бывшего отвернувшегося. Нож пробил спинку стула и включил экран. Робот вытащил нож и замер возле столика с подносом в другой руке и с той же улыбкой на безупречном лице. В панике Ло Цзи поднялся на ноги и немедленно укрылся за спиной Ши Цзяна, но тот успокоил его жестом. «Не беспокойся, они не настолько проворные». Механизм, держа в руке нож и по-прежнему улыбаясь, снова пожелал им приятного аппетита. Встревоженные посетители собрались вокруг и с недоумением взирали на сцену. Прибежал им менеджер. Услышав, как Ши Цзян обвинил официантку в попытке убийства, она тотчас же покачала головой. «Господин, но это невозможно. У роботов даже нет камер, чтобы видеть людей. Официанты ориентируются по датчикам в столах и стульях». «Я свидетель. Официантка схватила столовый нож и пыталась убить этого человека. Мы все это видели», — громко заявил один из посетителей. То же самое подтвердили и другие. Пока менеджер раздумывала над ответом, робот снова всадил нож в стул, точно в дыру, пробитую в спинке минуты и раньше. Кто-то вскрикнул. «Приятного аппетита», — опять пожелал робот. Подошли другие люди, среди них инженер ресторана. Он нажал на кнопку на затылке робота. Улыбка с лица официантки исчезла, и прежде чем отключиться, она произнесла: «Завершение работы по команде оператора. Контрольная точка записана». «Наверное, сбой в программе», — предположил инженер, отирая со лба холодный пот. «И часто у вас такое бывает?» — саркастически улыбнулся ему Ши Цзян. «Нет-нет, клянусь, никогда о таком даже не слышал», — заверил его инженер. Двое рабочих повезли робота из зала. Менеджер поспешно объяснила посетителям, что пока специалисты разбираются в случившемся, ресторан будут обслуживать люди. Тем не менее, половина обедавших покинула зал. «Вы так быстро среагировали?» — с восхищением сказал один из любопытствующих. «Они же из прошлого. В их время такое случалось сплошь и рядом», — сказал другой. На его одежде появилось изображение фехтовальщика. «Господа, я крайне сожалею», — сказала менеджер, обращаясь к Ло Цзи и Ши Цзяну. «Но вы обязательно получите компенсацию». «Хорошо. А теперь давай поедим». Ши Цзян жестом предложил Ло Цзи занять место за столом. Человек-официант заменил блюдо на новое. Ло Цзи еще не отошел от потрясения. Спиной он чувствовал пробитую ножом дыру в стуле. «Даши! Похоже, весь мир ополчился против меня. А ведь он мне нравился». Ши Цзян разглядывал свою тарелку. Наконец он сказал: «Есть у меня парочка идей». Он поднял глаза и налил Ло Цзи рюмку. «Не парься, я все объясню позже». «Выпьем тогда за этот самый момент, за жизнь одним днем, даже одним часом», — поднял рюмку Ло Цзи. «И за твоего сына». «С тобой все нормально», — улыбнулся ему Ши Цзян. «Я уже побывал спасителем человечества. Меня ничто не пугает». Ло Цзи пожал плечами и выпил. Тотчас же поморщился от вкуса. «Это что, ракетное топливо?» «Я тащусь от тебя, парень!» Шицян поднял большой палец. «И всегда тащился!»